Прорыв в Вайоминге. И вот в сентябре 1989 года Шеварднадзе прибыл на первую встречу с новым госсекретарем Джеймсом Бейкером. Из Вашингтона они направились в Вайоминг, поместье Бейкера, где и должны были проходить основные переговоры. Советский министр иностранных дел привез письмо Горбачева Бушу, где и содержалась главная сенсация. «Давайте, — писал Горбачев, — отложим на данный момент наш концептуальный спор о том, приведет ли развертывание вооружений в космосе к укреплению стратегической стабильности или приведет к противоположным результатам. Давайте не позволим этой проблеме сделать и без того сложные переговоры еще более трудными». Цитата по Michael R. Beschloss and Strobe Talbot «All the highest levels. The inside story of the end of the Cold War», 1993 год. Американцы немедленно потребовали уточнений. «Я в упор спросил Шеварднадзе», — вспоминает Бейкер, «означает ли это, что Советский Союз не обусловливает и не связывает соглашение по СНВ с соглашением по переговорам об обороне и космосе?» Он сказал, что это так. Это следовало из письма Горбачева. И что соглашение о сокращении наступательных вооружений будет заключено даже в случае, если не будет взаимопонимания по договору об обороне и космосу или о том, что именно разрешает договор ПОПРО. Это был драматический прорыв. Джеймс Бейкер, The Politics of Diplomacy, Revolution, War and Peace. При этом Шеварднадзе заявил, что СССР готов к тому, чтобы не упоминать договор ПОПРО в договоре об СНВ. Но при этом советская сторона предполагала сделать при подписании соглашения одностороннее заявление о том, что она может выйти из СНВ, если посчитает, что США нарушают договор ПОПРО. Палашченко вспоминал, что американцы были так поражены произошедшим, что все время переспрашивали. Сначала руководитель делегации США в Женеве Ричард Берт, потом и сам госсекретарь, действительно ли русские отказываются от увязки ПРО и СНВ, и получили ясное «да» в ответ. Это отразилось в совместном заявлении министров. В отношении вопросов ПРО и космоса советская сторона предложила новый подход, направленный на решение этой важной проблемы. Обе стороны согласились, что советский подход открывает путь к достижению и осуществлению договора по СНВ без заключения договора по обороне и космосу. Стороны согласились отказаться от подхода, связанного с обязательством о невыходе, продолжая в то же время обсуждение путей обеспечения предсказуемости развития советско-американского стратегического отношения в условиях стратегической стабильности в целях уменьшения риска ядерной войны. Американская сторона заявила, что она внимательно изучит другие аспекты советского подхода в целом. Цитата Юрий Назаркин «О дипломатических буднях и другие истории». Эта развязка сохранилась практически до заключения договора по СНВ. Накануне подписания соглашения советская сторона включила в официальные материалы переговоров заявление о том, что договор по СНВ может быть эффективным и жизнеспособным только в условиях соблюдения договора ПОПРО в том виде, как он был подписан в 1972 году. При этом предупредила, что может выйти из договора по СНВ в случае выхода США из договора ПОПРО или его существенного нарушения. Американская сторона сделала свое заявление, в котором выразила сомнения в юридической и военной обоснованности выхода СССР из договора по СНВ в случае гипотетического выхода США из договора ПОПРО. Вместе с тем, в этом же заявлении США признали право СССР на выход из договора по СНВ в случае, если Советский Союз сочтет, что его высшие интересы поставлены под угрозу. Там же американская сторона оговорила, что согласованные сторонами изменения в договоре ПОПРО не были бы основанием для того, чтобы ставить под вопрос эффективность или жизнеспособность договора по СНВ. По сути дела, эта оговорка означала молчаливое признание того, что односторонние толкования договора ПОПРО вели бы к его нарушению, что подрывало бы его эффективность и жизнеспособность. Препятствие, которое 6 лет стояло на пути переговорного процесса, было устранено. Можно только гадать, как могли бы развиваться события, если бы Горбачев отказался от увязки сокращения ядерных вооружений с соблюдением договора ПОПРО еще в 1986 году в Рейкьявике, и договор СНБ был бы заключен еще при Рейгане. Совместное решение СССР и США о постепенной ликвидации всего ядерного оружия действительно могло привести к кардинальному изменению взаимоотношений между ними. Увы, история не знает сослагательного наклонения. Тогда же в Вайоминге была устранена еще одна существенная ошибка СССР. В начале 1980-х годов было начато строительство Красноярской РЛС, что представляло собой прямое нарушение того самого договора ПОПРО, незыблемость которого столь яростно отстаивала советская сторона. он разрешал развертывать такие станции лишь по периметру границы. Чтобы станция удовлетворяла положениям договора, ее следовало строить в районе Норильска, на вечной мерзлоте. Генштаб уже тогда, накануне принятия решения, докладывал в Политбюро, что строительство станции под Красноярском будет несомненным нарушением договора. Понятно, что как только договор «Попрос» стал мешать реализации СОИ, американские консерваторы стали использовать строительство Красноярской РЛС как неоспоримое доказательство того, что СССР сам ни в грош не ставит свои обязательства по договору. Более того, Красноярская РЛС доказывала, по мнению Ястребов, что с Советским Союзом в принципе ни о чем не следует договариваться, так как он нарушает заключенные договоры. По сей день ликвидацию этой РЛС ставят вину Горбачеву и Шеварднадзе. Нужно было, мол, не уничтожать еще недостроенную станцию, а торговаться, указывать на американские нарушения при развертывании радаров в Гренландии и Великобритании. При этом намеренно игнорируется то, что для достижения главных внешнеполитических целей, которые ставил Горбачев, не Вашингтону, а Москве нужно было конкретными действиями пытаться улучшить свою репутацию.